а потом вытащил из кармана орудие, которое я отчетливо разглядела в слабом лунном свете. Представьте себе молоток, один конец которого выкован в виде выступающего заостренного зубца, а рукоятка немного длиннее обычной. Крадучись, Дадли вернулся к окну и торопливо осмотрел орудие. Испробовал вес, раз, другой тряхнув руке. Потом он приладился, как лучше держать, примерился, как ударить, и сделал 2-3 пробных взмаха в воздухе. Чудовищно спокойная, я застыла в своем укрытии. Сжав зубы, я приготовилась драться, как тигрица за жизнь, когда буду обнаружена. Я решила, что дальше он зажжет спичку. Мне показалось, что на подоконнике стоял фонарь, но я не угадала. Двигаясь ощупью, он прокрался, что меня, различавшую предметы в комнате, удивило, к моей кровати, расположение которой он явно знал, и ненадолго склонился. Мадам дышала ровно, глубоко. Она крепко спала. Вдруг он осторожно опустил свою левую руку на ее лицо, и почти тотчас послышался хруст, а вслед за ним безумный скрик. За 2-3 секунды перешедший в вой, которым должно быть полнится дом с привидениями. Еще был судорожный звук бега, ноги и руки ее колотили по кровати. А потом он нанес второй удар, отскочил, задыхаясь на шаг другой, и окаменел. Я слышала, как жутко сотрясалась кровать от конвульсии убиенной и умиравшей женщины. То был ужасный звук, как будто дрожало дерево и шелестели листья. Потом он опять подступил к кровати, и я услышал еще один этот страшный удар. Безмолвие. Еще удар. Безмолвие. И сатанинская хирургия завершилась. Я, наверное, уже теряла сознание, но вздрогнула от слабого звука за дверью, совсем близко от меня. Там, очевидно, кто-то оставался на страже. В дверь тихонько постучали. «Кто там?» — хрипло прошептал Дадли. «Друг!» — прозвучал мягкий голос в ответ. Появился ключ. Дверь была быстро отперта, и вошел дядя Сайлас. Я увидела эту хрупкую высокую белую фигуру, серебряные волосы, как те, что украшали почтенную голову Джона Уэсли, и тонкую белую руку. Так близко от моего лица была эта рука, что я боялась дохнуть. Я заметила, как нервно подергивались его пальцы. Вместе с ним в комнату проникли запахи одеколона и эфира. Дадли теперь дрожал, как в приступе болотной лихорадки. «Смотрите, что вы заставили меня сделать в бешенстве!» — заговорил он. «Спокойно, сэр», — сказал старик, стоявший рядом со мной. «Да, проклятый старый убийца! У меня хватило духу сделать это для вас!» «Будет, Дадли, мой мальчик, не горячитесь! Дело сделано, праведно или нет, мы уже ничего не поправим. Вам надо успокоиться», — проговорил старик с некоторой мягкостью в голосе. Дадли застонал. «Кто бы ни был советчик, выиграли вы, Дадли», — сказал дядя Сайлас. Они оба недолго помолчали. «Надеюсь, никто не слышал», — сказал дядя. Дадли прошел к окну и остановился там. «Соберитесь, Дадли, вам с Хоксом нужно спешить. Вы же знаете, вам нужно убрать это. Я и так уже наделал дел, дальше некуда. Ничего больше не сделаю. Я не дотронусь. Не хочу пачкать руки. Уж лучше б я был простым солдатом. Поступайте, как вам с Хоксом вздумается. Я и близко не подойду. Черт бы побрал вас обоих и его вот!» Он с силой швырнул молоток на пол. «Ну-ну, да, для образумьтесь, дорогой мой мальчик. Чего вы испугались? Что за каприз? Ведь вы не будете шуметь, нет?» «О, боже мой!» — прохрипел Дадли и провел по лбу ладонью. «Ну-ну, через минутку вы успокоитесь», — продолжал старик. «Вы говорили, без боли ей это станется. Знал бы я, что она будет так кричать, я бы никогда не сделал этого. Дьявольское вранье! Такого дьявольского злодея, как вы, свет не видывал. Хватит, Дадли!» — сказал старик, задыхаясь, но решительным тоном. «Соберитесь! Если желаете выйти из игры, что ж, жаль только, что вступили. Все это важно для вас, не только для меня. Для вас, сквозь зубы проговорил за стариком Дадли. Слышал, слышал. Сэр, прорычал старик тем же сдавленным голосом, вам надо было подумать раньше. Совершенным вы всего лишь приблизили свой уход из мира на год, на два. Впрочем, год-два кое-что значит. Поступайте, как сами решите. Стойте, стойте, я знаю. Теперь уже все решено, раз и навсегда.